эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Сямашко, и сегодня мы вандруем по Витебщине, у витворчем пригороде Талачинщины, поселку Крухмаль. Незадолго до моего приезда у Крухмальны электричка задавила тут цельную корову. Як высветилось, живели на 3 дни, неодоенная, бодялась и по поселку. Спадарня Татьяна Шуплянкова, с якой мы разговорились у Крухмальным, дагэтуль адчуваецца виноватой, что не допомогла заблукавшей Рагулі. Але не она одна. На живёлу не звернул увагу практично никто с полтысячного поселка. Мне еще позвонила знакомая и сказала: «Таня, может, это ваша корова?» А потом 2 часа ночи меня разбудила наша корова. Замычала, потому что она чувствовала, что тут ходит радомэр. Потом сказали, что эта корова ходила на территории завода. Там же ночью маки возят, ворота открыты. А потом утром уже мне сказали, что у 8 часов утра она попала под поезд. Ее, видать, выгнали, и она пошла на чугунку. Ну, наверное. И наша мама сказала, что мне надо сообщить у милиции. А я посреди ночи не захотела не выходить. Просто не доглядели. Она сгубила хату. Татьяна не бачить перспективы на трумання уласной коровы. А я давно сдала у ближайшей свекотеля. Давали его, чтобы зерна дали и сена. Потому что мы сами, мы не можем так заготовить корма, как раньше. А сила где? А транспорт? Зато и месяц тому ситуацию Крухмальным, где месяц цех Талачинского консервового, в народе винного заводу, да и гигантское бульбосховище, хвалили на выездном поседжении премьер Мясникович со своим министром. Балазе Талачинщина по валовому сбору бульбы заняла 1-е место у Витебской области. Але дьявол тоится в деталях. Усе 31 тысяча тонн, собранные не у 30 СВК районов, а на палетках винзавода и фактично пойдут на вытворчасть чернила. Поэтому министры надто не поглыблялись у справы. Вертикаль зладила черговую показуху, а каже чыгуначный майстер Роман Забыла. Коли приезжали министры, день и ночь клали асфальт на крахмальном поселку до сховища бульбы. До этого сховища есть 2 подъезда. С одного подъезда поклали, откуль везли министров, а с другого вырыли яму, как бы зробить вид, что вось мы працуем, будем класть. Министры уехали, а яму эту и так ничего не зробили с этой ямой. Я ее объезжали по тротуару, били колеса в своих машинах. Месяца раз 2 только. Я ей просто засыпал асфальт, не клад. На подыходе до предприемства спыняю ружево-щокую блондинку на ровары с подарением Любова Нищенку. И она аккурат хочет изменить працу у ЖКГ на Крухмальной. И вот вся история. А тут идут на выживание. Если что скажешь мастеру, не нравится увольнять. А мне сын инвалид первых рук. Нуждаюсь в жилье. Сколько директору не попадаю, я попасть не могу. Дир работает. Я 12 лет крынулся, в комнату работала. На ЖБ из Коханова. Но закрыли, нас сократили. Не спрашивают, что тебе дети? У тебя что? А Крухмальный? За дети там работают день и ночь. Неплохо платят. Девчонки в этом месте по 2, по 3 миллиона получили. А у нас так вообще слезы. 500-600. Мне осталось до пенсии 3 года. Я думала, на Крахмальный пойду, на саду. Там яблоки, агресс. Тоже люди неплохо стремляются. Неплохо. За миллион тоже. Тут и сахар могут дать, и картошка по 400 рублей килограмм. Зайдите в эту, там работает мастер. Оператор аппаратчика спадара Владимира Нискевича застал на дворы. Только посек дрову. Будинки Крухмального прямо перед вачима. Работки неплохие, потому что сейчас сама идет у нас картошка. Работа по 12 часов. 2 миллиона было. Ну да, выходит. Ну, сколько вы перепрацовываете бульбы в день? Пол 90, 85. Бульбы хапаем? Мы рассчитываем, что до весны нам хватит. До мая месяца работаем. А потом занимаемся капремонтом. Да. На Талачинщине Крухмальный завод, престижное и место працы. Есть какая-то упоминанность в завтрашнем дне? Техники хватает. Работа есть. Попробуй найдите сейчас работу. Ну, сколько працуют людей? 12, наверное. Смену идет, а 3 смены. Мне на завод потрапить не удалось. Аховник долго гутарил по сотовым с неким начальником. Но и то, видать, вырешил перестраховаться. Не надо, ну это ж предприятие. Оно же у вас не военное. Заходжу в один поселку, державную краму, где нема водного покупника и гутару с продавачкой, с подарней Галиной. Раньше было больше, потому что вот строительство вот и поменьше. Сейчас только одни местные, вот их 1,5 миллиона торговые. За рубль какой ходит после этого? 1,2 миллиона. Я гляжу, и бульбу по 1790 на крахмальном ктане дают. Комбикорма куриные. Там можно заказать у вас. Это предательные заявочки. Это свиной комбикорм и куриный комбикорм. Ячмень был. Я могу вас заказать пшеницу, мешок? Конечно. знаете, что нет. Давайте не будем писать. Неудобно стало. На улице сустрел поштальонку с подарком Надею Соловьеву. Кобета оказалась активисткой громадянской кампании «Наш дом». Про подписку да информованность крухмальцу даже со скрухой. Газеты очень плохо идут. Сколько у вас? Сколько вы в участке живете? 500 человек мне надо. 500, да? 47 советских белорусов. Народную газету, для штучки. Звезду одну, 230 мне. Наши это лучше, да? А по народной воле? Выписывай. Один человек. Я отшукал недавно побудованную цагляную хату 60-годового Валерия Степановича до 55-годовой Лилии Чаславовны Шныркевичу, помененных подписчиков «Народной воли». Высветляется, что регулярное читание оппозиционного друку застерегло семью от самых отчувальных скачков ценов. Господары кличут меня до двух высоких ладоней. Подвышку забитых мясопродуктами. По цены же бабахнулись. Мы еще не ощущаем. Накупили мясо целую лядовню. Да. Морозилку. Было такое прочувание. Все это фукнется. Конечно. Александр Григорьевич говорил, что девальвации никакой не будет. Но почему-то все это ничего не произошло. И это снег на голову. Вы чули идею президента заробить народное ополчение? Я это не пойму никак. Писал Марис Белорусский, что мне гранатомет дадут. Арабу там начинает мурашечка бегать. У эфиры «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Открой свободу в интернете. Читай новини. Удельничай у дискуссий. Слухай эфир. Гляди видео. Адрес свобода.орг. Чекаем у гости. Авторская программа «Подорожье свободы» и я, Виталь Сямашко, запрошаю вас теперь у фермерскую вольницу Крухмального. Я народился тут на 500 с крайне Крухмального пилорама, да и свежепобудованная свиноферма селянской фермерской господарки Ляуша ВВ. Такие ей официальные названия. У хати сустракаю усмешливую приязную господиню, былую бухгалтерку, 53-годовую с подаренью Галину. Яна выкликая по сотовому мужа и сына. Сама ж починая расповед про стихийное бедство, якое сёлета летне разбурило только ставшую на ноги справу. У нас было на 1 января 160 свиней. Мы начали с 9 штук, и храпы купили, разводили, продавали ж людям, уже у нас много кто знал. А тут как раз это ураган Николс. И замкнула проводка, и сгорела вся ферма. Остались стены одни. За 2 месяца мы их восстановили. Исполком выделил 8 миллионов 600. Ну, это копейки. И они дали нам лесу. Поэтому мы рады, что хоть... Могли побудовать. Да, накрыли еще по-новому. Сегодняшний день у нас 70 свиней. У нас зерна оставалось порадочно, и мы поменяли его на свиней. Мы думаем, что открыть, что... Кропку гандлевать. Да, даже думаем, лесную откроем. У нас 60 гектар земли. В этом году вот картошка уродила, и кормовая свекла, и кабачки. У нас тыква была килограмм по 30-40, даже у троих поднимали. У машины тракторный парк, какие у вас? Комбайн, трактор новый нам лизинг дали. Ну и лесовоз у нас еще пилорама есть. Вот чего мы восстановили так быстро. Деньги были хотя бы шпитяки возить. Мы работаем с Гродно. Гродно-теста. Или груз и доску. Они забирают и сразу деньги нам. Это его задумка. Я уволилась, работала в райгрочебище. Я 24 года там проработала. А он на элеваторе работал водителем. Помогает нам сын старший, приехал с Москвы. В Москве 10 лет прожил. Невестка москвичка и младший сын. У вас уже фермерские династы? Да. Ну, так рабочих у нас 15 человек. На ферме у нас только одна свинарка работает. На пилораме? Да? На пилораме. Какие объемы у вас? В месяц мы даем где-то 100-120 кубов готовой уже продукции. Берем делянки мы на бирже, сами заготавливаем и сдаем на тесту. На поддоны делают. Поддоны. Вы с поздних 6 год, это 2005, не первое поколение фермеров, когда уже ой-ой-ой, как мы боялись. Было такое, что нам надо было налоги платить. Получу зарплату, заплатим налоги, все, а тогда уже сами что останется. Вот сын в Москве так зарабатывал неплохо, когда-нибудь тоже приедет. Здесь у нас он мастером на пилораме. можете на тракторе, водителем. Коих написано, ну, а так же ж не получается в жизни. И особенно в сельском хозяйстве. Ну, каждый год надо же бюджет пополнять. То на ровне там сделают, что. Молодые вот даже звонят и спрашивают, как все развиваться. Я говорю, как надо знать, что, чем ты занимаешься. Если нравится тебе то, что делаешь, будет результат. Насколько вот сегодня залежные одежа фермеры стогнали на все голосы от податков, памяти? Чего правильно? Звонишь даже много раз и на Витязь. Я в течение 5 годов вот этот трактор МТЗ-8. Ну, что сделать можно одним трактором, если взять 8 или 100 гектар земли? Уходит в сроки и время посева. Спашку, потом культивацию, уносение удобрений. Как бы время уже ушло. И результат урожайности. А так бы правильно, 2 трактора и днем, и ночью уже что-то было бы совсем другое. И результат бы лучше был. Урожайность какая у вас? Было и 26, и 31. И корм еще навозу я отдаю все в сыром виде. Через раздробилку пропускается. Картошка, свекла, капуста, даже морковка в этом году. Муки добавляем сверху. Не запарывай. Я уже за эти годы удивился то, что сохраняется все питательные вещества, витамины, белок. Можно сказать, что это выноходница. Да, да, да, да. Вот привес были давали. Вот до пожара до этого почти до килограмма. Хорошо, вот сыворотка вместо воды. Они аж пищат. На кольки хотели поширить свою ферму? Да. Много нельзя, потому что черта около города. Да, только черта. Так, 400 легко можно держать по урожайности нормальной. Дима, я у тебя возникла фермерская жарстика, я примусила тебе стольную Москву поменять на провинциальный Толочин. 10 лет там прожил, жена, ребенок. Говорил, да, сюда приехал. А в Москве чем занимался? Работали, в торговле. Были хорошие, конечно, заработки, но устал там. Суета, суета, суета. Здесь сам для себя, сам захотел, то и сделал. Вы можете сказать, что вы в будущем не глядите про голову поэту и ураду? Про экономичную, политическую кризу, которая в Беларуси? Стоишь утречком и пошел. Вечером приехал, ты уже видишь плоды своего труда. У хлев зайдешь, поросята эти подрастают, набирают вес, уже и душа радуется. А и радуешься, что вот сегодня посеяли, зато колосок вырос там. Вот колхозная земля и фермерская земля, да? Вот, сам пахал на 74-х, 54-х, ходит агроном. Замеряет глубину спашки. А, все, хорошо, у тебя есть меньше, и ты больше гектару спашешь. Но качество будет хуже. Приехал там, да, и подпиши агроном. Ну, ты подписал, вспахал, ну и все. А не свое, а я туфель так же убираю, еще бумажкам. Фермерство и рынок на Толочинщине возьмут свое. Да. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы и доведались про вертикальные гульни, да и фермерское ноу-хау у поселку Крухмальный. С вами был Виталий Семашко. Усяго наиздоровшего.